кровь и кровавый навет. До сих пор мы говорили о легендах. Какова связь между ними и реальной жизнью? О превосходном вкусе хоросета, масса из тертых яблок, орехов и меда, которую евреи едят в пасхальную ночь, не спорят. Но смысл того, почему его едят, загадка. Все знают, почему едят мацу. Не заквашенный хлеб, это хлеб бедности, или марор, горькие травы в память о горьких днях. Четыре бокала вина символизируют избавление. Зроа, кусочек жареного мяса на косточке, символ храмовых жертв. Но почему едят хоросет? Что он символизирует? В Иерусалимском Талмуде не объясняется подробно, но мидраши, приведенные выше, достаточно ясно показывают, что речь идет о крови младенцев, замешанной в глину. Традиция замешивания в хоросет вина, чтобы напоминать о глине, замешанной на крови младенцев, упоминается в ашкеназских галахических сочинениях средних веков. В книге обычаев раби Яакова Молина, 15 век, сказано: «Хоросет делают сначала плотным, а во время обмакивания в него марора разбавляют вином в память о крови». Ашкеназские обычаи соответствуют Иерусалимскому Талмуду, где в хоросете видится символ глины, а в вине, которое в него добавляют, символ крови. Излишне говорить про тесную близость между христианским языком символов, в котором вино в таинстве причастия превращается в кровь Иисуса, и еврейским языком символов, в котором вино, добавляемое в хоросет, символизирует кровь евреев, пролитую в Египте. Хотя таинство Евхаристии в христианском культе занимает центральное место, а хоросет в еврейском культе второстепенное, бросается в глаза общий язык, близость, лежащая в основе полемики. Тем самым мы переходим к другому историческому периоду. Ашкеназские обычаи существовали в окружении, возводящем на евреев кровавые наветы и обвиняющем их в ритуальных убийствах христианских детей, якобы составляющих часть их пасхального обряда. Проще говоря, речь идет об изготовлении мацы на крови христианских младенцев. Теперь это обвинение, которое нам кажется одновременно ужасным и странным, предстает в ином контексте. Оказывается, евреи, как и христиане, в своих религиозных обрядах в самом деле приписывали крови или вину, которая ее символизирует, мистический смысл. Когда христиане обвиняли евреев в использовании крови при изготовлении мацы, они, возможно, думали о хоросете, в составе которого вино символизирует кровь, орехи, кирпичи, а все вместе означают глину. Такая идея вряд ли была чужда воображению христианина, для которого вино также символизирует кровь Спасителя и даже превращается в нее, а хлеб – его плоть. Несмотря на то, что место хоросета в пасхальном обряде второстепенно, в христианском сознании ему придан гораздо больший вес, подобный тому, которым наделяется вино в таинстве причастия. Объясните связь между жертвой и спасением в христианской теологии. Можно ли увидеть подобную идею в еврейских агадах? Теперь, когда мы убедились в существовании тесной связи мифов и обычаев иудаизма и христианства, мы закончим эту главу рассмотрением рисунков, иллюстрирующих эти легенды. В некоторых ашкеназских пасхальных агадах начала XV века изображен фараон, погружающийся в ванну, полную крови евреев. Эти рисунки помещены рядом с фразой «И возопим Господу Богу нашему», что соответствует упомянутому выше мидрашу на стих «Истинали сыны Израилевы». Сравнение рисунков XV и XVI веков обнаруживает в последних заметное умножение подробностей детоубийства. В годах XV века изображен с одной стороны фараон, погружающийся в ванну, а с другой – плачущий и молящийся народ. Убийство детей почти не изображается, или же его изображение не акцентируется. Зато в годах XVI века убийство младенцев занимает центральное место. В Агаде из Мантуи сцена изображена во всей полноте. С правой стороны матери, плачущие об отнимаемых у них детях. В центральной части рисунка дети, которых кладут на что-то похожее на алтарь лицом вниз и убивают ударом в затылок. Это соответствует еврейским правилам ритуального забоя скота. Таким образом просматривается тенденция придать убиваемым детям статус жертвы. Текущая кровь собирается в сосуд, стоящий у подножия жертвенника. В левой части помещен фараон, омывающийся в подносимой ему крови. То, что такие рисунки появляются впервые в XV веке, еще не доказывает, что лишь тогда этот митраж занял центральное место в еврейском сознании. Более ранние иллюстрированные агады практически не дошли до нас. Важно, что эти изображения появляются только в мире ашкеназского еврейства, в Германии и в областях ашкеназского влияния Северной Италии и Восточной Европы. Как известно, смерть ради освящения имени Господа играла важную роль в религиозном сознании ашкеназских евреев. Особо выделялись те случаи, когда детей убивали их родители, чтобы их не крестили насильно. Поэты и хронисты превозносили и воспевали самоотверженность этих родителей, которые предпочли собственными руками умертвить своих детей, лишь бы они не выросли христианами. Казалось бы, можно объяснить изображение в агадах легенд о фараоне внутренними изменениями в еврейском самосознании, происходящими под влиянием идеологии освящения имени Господа. Однако такое понимание не объясняет одного существенного отклонения. В легенде о фараоне детей убивает фараон, а ашкеназские мученики превозносились именно за то, что сами убивали своих детей. Когда такой поэт, как Давид бен Мешулам, пишет о смерти детей в погромах 1096 года, он воспевает умерщвление детей своими родителями, ставит тех в один ряд с Авраамом, приносящим в жертву своего сына Исаака. Годовалые ягнята, непорочные для жертвы всесожжения, говорят своим матерям «не знайте жалости». И дальше. Ведут детей своих на заклание, как на прекрасную свадьбу. В хронике еврейских погромов 1096 года так рассказывается о госпоже Рахеле. Когда праведница зарезала троих сыновей своих перед Творцом, возвысила голос и позвала сына. «Аарон, Аарон, где ты? И тебя я не пожалею и не смилуюсь». Конечно, и морально, и эмоционально эти поступки ставились в вину христианам, так как родители должны были убивать своих детей лишь из страха принудительного крещения. При этом все же поступки фараона сопоставимы с тем, что делали с детьми мученики в ашкеназских странах в средние века. Это сближение не должно было укрыться от внимания иллюстраторов агады и их читателей. Правда, в легенде о фараоне дети, в конце концов, не погибают, тогда как в иллюстрациях к агадам читателю не дается даже намека на то, что речь шла только об опасности, которая потом реализовалась. Итак, в этих иллюстрациях, возможно, проявляется еще одна тенденция – противостояние христианскому кровавому навету. Мы располагаем многими свидетельствами такого противостояния, и во всех содержится категорическое отрицание того, что евреи используют кровь христиан. Однако приведенные иллюстрации этого не утверждают. Вместо того, чтобы отрицать ложное обвинение, иллюстраторы агады занимают совершенно иную позицию, как бы говоря, у нас, евреев, также есть дети, умершие мученическую смертью от руки чужих. Эти иллюстрации являются еврейским ответом на христианские рисунки, изображающие избиение младенцев в Вифлееме. Тесная связь между иллюстрациями к агадам и параллельными христианскими мифами особенно заметна, если обратить внимание на две детали, которые выше упомянуты вскользь и заслуживают того, чтобы здесь рассмотреть их тщательнее. В анализе иллюстрации Агады из Мантуи мы сказали, что в первой части показаны матери, плачущие о детях, которых у них отбирают. Такая картина отсутствует в еврейских литературных источниках. Мидраш не уделяет особого внимания матерям, тем более, что он толкует стих «И стенали сыны Израилевы», согласно которому плач исходит от всего народа, а не только от матерей. Можно предположить, что источник изображения плача матерей в данном случае следует искать не в еврейской традиции Мидраша, а в легенде о Сильвестре. Второй подробностью, заслуживающей внимания, является чаша, в которую собирается кровь. Очень похожая чаша помещена также на гравюре по дереву, изображающей кровавый навет в Тренто. Сходство подробностей говорит о том, что еврейский иллюстратор был знаком с распространенной христианской гравюрой XV века и прямо отвечал на нее. Он усвоил элементы, составляющие христианскую историю, преобразив их. Заменил он ее героев. В обоих рисунках в центре ребенок-мученик, но в иллюстрации к Агаде ребенок является еврейским мучеником. Рассмотренный визуальный материал приводит нас к тому же выводу, к которому мы пришли, анализируя легенды и обычаи. Полемика между евреями и христианами не отрицает религиозных символов противоположной стороны, а принимает их в свое лоно. И полемика, и диалог между евреями и христианами ведутся на одном языке. Общность этого языка во всех его проявлениях, во всей его полноте и глубине не только доказывает, что евреи и иудаизм занимают центральное место в средневековом христианстве, известный и неоспоримый факт, но и демонстрирует важность христианства для еврейского самосознания.